Эпилог. Наши отношения с Максом развивались неспешно. Пока все мои друзья женились и заводили семьи, мы с ним продолжали встречаться, не торопясь связывать себя узами брака. Я строго придерживалась правила всегда иметь свое жилье и держать наши финансы раздельно. Если Макс пытался затронуть тему моей одежды или говорить, что мне не следует куда-то идти, во мне вспыхивала острая негативная реакция. Отпустить старые страхи оказалось не так просто, но возможно. День за днем Макс показывал мне, что его действия продиктованы не желанием контролировать, а волнением и желанием помочь. Постепенно я стала доверять ему больше, позволяла заботиться обо мне и даже научилась просить его о помощи. Мы наслаждались друг другом, не торопясь, ценили наши частые свидания и предвкушали будущее, свободное от круга и их давления. Макс не сразу распустил круг. Он сделал это только после того, как нашел источник яда, которым отравили Тома, и освободил всех заложников, которые стали жертвами этого культа. В Цитосе находились лишь те, кто попал в плен за последние 15 лет. Остальные томились в многочисленных тюрьмах Астурии, чаще всего на границах королевства. Макс отправился в республику вместе с Лорой, и на освобождение Дрейвина ушло почти 2 месяца. Там же, в Цитосе, они нашли и Лоренцо. Муж Лоры выглядел очень худым и постоянно сутулился. За последние 15 лет у него почти не было возможности выпрямиться. Благодаря тому, что Лора выполняла условия Теда, ее мужа в Цитосе выпускали из темницы чаще, раза в неделю. В заточении ему даже позволяли зарабатывать небольшие деньги и тратить их. Дрейвин не мог поверить в то, что свободен. За последние 15 лет он забыл, что значит жить нормальной жизнью. Но Лора была готова отдать всю свою любовь и нежность, спрятанные глубоко в ее сердце, лишь бы вернуть ему чувство нормальности. Ее отношения с Максом так и не восстановились полностью. Они были чужими друг для друга, слишком разными. Макс был эмоциональным и открытым, он стремился к честности, тогда как Лора была его полной противоположностью. После душевной травмы, которую она пережила из-за Теда Фуллагера, Лора отдалилась от сына, перенеся на него часть своих чувств, связанных с его отцом. Кроме того, ее преследовало чувство вины за эти эмоции. Но, несмотря на напряженные отношения, иногда по ночам, Макс шутил, что как только у Лоры появятся внуки, она сразу же оттает и их общение улучшится. В эти моменты Макс обычно требовал ласки, словно большой кот, обнимая меня за бедра или талию и кладя свою голову на мой живот. Я улыбалась. Я была готова дарить ему столько нежности, сколько могла. Пока мы наслаждались друг другом, королевство трясло. Король был готов отменить почти все, что произошло под влиянием круга. но парламент противился, не желая передавать всю власть в руки одного человека. Король просил Макса надавить на оставшихся членов культа в парламенте, тех, кто сумел избежать серьезных репутационных потерь. Но Макс был против, и я полностью поддерживала его. Все хорошо в балансе. Королевству нужен сильный монарх, но сейчас, пытаясь укрепить свою власть, король мог зайти слишком далеко. Слава богам, в королевстве подрастала драгоценность Астурии, которая даже в 15-летнем возрасте уже оказывала значительное влияние на внутреннюю и внешнюю политику. Ее влюбленность в лорда Томаса Ашвелла прошла. Для ребенка важны внимание и эмоции, а человек в магическом стазисе не способен их давать. Когда Тома вывели из стазиса, наконец-то разобравшись с таинственным ядом, он сразу принял решение отправиться на задание в страны Критарского альянса вместе с Лейси. Исчезнуть с глаз принцессы тихо, так чтобы это не повлияло на высокие позиции его семьи среди аристократии. Позиции, полученные благодаря влюбленности принцессы. По окончанию расследования десятки людей оказались в тюрьмах с различными сроками. Кто-то за коррупцию, но большинство за участие в трагедии в Колвилле. Валериус Вейл и профессор Лазарус пока не были найдены. Но ходило все больше слухов, что они скрываются в Сулмаре под другими именами. Рано или поздно их выдадут Астурии. Репутационный урон, нанесенный артефактом Фуллагара, был таков, что компания в прежнем виде уже не могла существовать. Большинство талантливых сотрудников почти сразу уволились, а оставшиеся скорее тянули компанию ко дну, чем помогали ее выживанию. Однако был сотрудник, которого Макс уволил сразу же, как только получил контроль над компанией. Роберт. Мой бывший муж клялся, что не работал с Тедом Фуллагаром, но коллеги утверждали обратное. Роберт был настоящим поклонником артефактора-бизнесмена и готов был на все ради его внимания или обещания повышения. Макс не разбирался в артефакторике. Никто не учил его управлению и, самое главное, он совершенно не хотел заниматься компанией. Я поддерживала его и верила, что Макс имеет право выбирать свой путь. Он долго раздумывал, продать компанию или передать ее в управление, и в конце концов решил не продавать артефакты Фуллагара. Вместо этого компанию переименовали «Вардонские технологии», и Макс сохранил последнее слово при назначении управленцев. Он сразу заявил, что у компании будут иные ценности, она будет работать на создание стабильных условий труда, при которых сотрудники будут чувствовать, что работают на благое дело. Компания продолжит спонсировать студентов Ордонской академии магии и будет заключать более лояльные государственные контракты, если они касаются безопасности. И, конечно, каждый новый артефакт, выходящий в производство, будет подписываться Максом. «Я думаю, ты прекрасно справишься с управлением в компании», — однажды сказал Макс очень серьезным тоном. Мы сидели в новой роскошной ресторации, специализирующейся на рыбе. Для нас освободили небольшую нишу, скрытую с трех сторон, но даже одной открытой стороны было достаточно. Многочисленные посетители постоянно пытались бросить взгляд на одну из самых знаменитых пар в Астурии. «Я был бы очень рад, если бы ты приняла это предложение. Я не знаю более талантливого артефактора, чем ты, и верю, что ты достойна самой высокой позиции, а не просто роли изобретателя». Макс положил передо мной контракт, но я даже не взглянула на него. «Спасибо, Макс, но нет. Мы уже обсуждали это. Раздельные финансы. Я не хочу, чтобы между нами было что-то, что может серьезно повлиять на наши отношения. Каждый из нас должен быть рядом с другим, потому что хочет этого, а не из-за какой-то выгоды». Ослепительно улыбнулась я, чувствуя себя очень красивой в дорогом вечернем наряде. Макс знал, что я хочу открыть собственную мастерскую, и сейчас, когда парламент немного ослабил требования для малого бизнеса, это стало возможно. Я не смогу заниматься там усилителями, они слишком критичны, но смогу самостоятельно работать над своими новыми изобретениями. «И что?» Макс не скрывал недовольства моим ответом. Его рука крепко сжала мое колено под столом. «Когда ты будешь носить мою фамилию, когда ты будешь носить моего ребенка, ты тоже будешь говорить, что у нас должны быть раздельные финансы. Ты собираешься работать все это время?» Я протянула руку и мягко погладила его ладонь, лежащую на моем колене, стараясь его успокоить. «Нет, Макс», — сказала я мягко, — «я доверяю тебе и буду готова отдать тебе заботу о нашей семье». После этих слов Макс немного расслабился, в его глазах мелькнуло ожидание. Он давно намекал на семью, очень хотел заботиться, отдавать. На самом деле у Макса была и другая причина, по которой ему не нравилась моя идея открыть мастерскую. Он помнил, что в другой жизни, в будущем, которое так и не наступило, я открывала мастерскую с Люцианом. Именно поэтому он постоянно спрашивал, нужна ли мне поддержка по работе, требуется ли вложение. Ведь он не мог помочь мне в мастерской, будучи стихийником. В такие моменты я всегда повторяла ему, что он особенный, другого такого нет. Мне не нужен Люциан, я никогда его не знала. Я знала только Макса, любила только Макса и хотела только Макса. И я повторяла это снова и снова, обхватывая его лицо ладонями и заглядывая в его темные глаза. Я надеялась сделать своим бизнес-партнером Билли, который сейчас был невероятно успешным изобретателем и не спешил возвращаться в ликвидаторы. Как и я, он давно перерос работу на других. Нас обоих стесняло то, что мы должны следовать многочисленным процедурам, введенным в компаниях. Мы знали, что способны творить и изобретать быстрее. Полгода назад Билли женился на Эмме, устроив перед этим настоящую долгую охоту за подругой с самыми невероятными ухаживаниями и подарками. Для Эммы это был уже второй брак. Но Билли не беспокоил ее, пока она не развелась. На свадьбе Билли признался мне, что будь Эмма счастлива, он отпустил бы ее и, возможно, через несколько лет смог начать видеть других женщин. Но, к сожалению, Эмма не была счастлива в браке. Она словно не могла пережить свою первую влюбленность и в какой-то момент призналась мне, что в браке не испытывала и доли тех чувств, что испытывала к Билли. И теперь, когда она не видела его на работе, ее тяга к нему только усиливалась. «Я поддержу тебя, что бы ты ни решила, Эмма. Если он допустит хоть одну ошибку, я сразу разведусь с ним. Он знает это. Сказал, что будет доказывать мне свою любовь и искупать вину всю оставшуюся жизнь». Об Эстер мы почти ничего не слышали. Мистер Диксон был осужден вслед за Люсиль и мистером Маршем, но не сразу, а после того, как две апелляции Люсиль провалились. Однажды в 807 году из любопытства мы решили проверить, числится ли Эстер в списках Академии, и обнаружили, что она перевелась в другое учебное заведение. Мама давно намекала, что пора выходить замуж и рожать детей, но я искренне наслаждалась этими годами относительного спокойствия, когда рядом были друзья и родители, хоть и не состоявшие больше в браке. Единственным разочарованием для меня стало то, что Алфина уехала в Эстрей в поисках приключений. Спасибо, что спасала меня и изменила мой мир. Спасибо, что ходила в нашу таверну все это время. Теперь «Голодный моряк» — самая популярная таверна в городе. Не переживай обо мне. С таким умением готовить кофе я не пропаду. Меня ждут приключения и новые места. И кто знает, может, нам предстоит встретиться еще много раз. Алфина оставила одну записку мне и другую мистеру Грейну, с которым заранее договорилась об увольнении. И я почувствовала себя так, будто что-то очень важное исчезло из моей жизни. Она единственная была со мной в обеих жизнях. И оба раза она была невольной участницей ключевых событий, которые изменили все. А еще именно к ней приходили таинственные письма во второй шанс. И почему-то мне казалось, что новых писем больше не будет.